Весна 1914 года. Подполковник Басов снабдил агента Венгерова надлежащими документами, инструкциями для проведения предстоящей операции. В начале апреля, ни о чем не подозревавший, Скляров отправился из Тобольска в Тюмень, где намеревался на поезде добраться до Екатеринбурга, там же пересесть на скорый, следовавший по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург. Не успел Скляров разместиться в своем купе первого класса, как тотчас отправился в вагон-ресторан, где заказал сытный ужин и бутылку лафита. Изрядно выпив и закусив, он познакомился с размалеванной девицей и, недолго думая, увлек ее в свое одноместное купе. Венгеров ехал по соседству, в точно таком же купе, но насладиться роскошью обстановки и сервисом обслуживания у него не было времени. Почти всю первую ночь он подслушивал при помощи специального приспособления то, что происходило в купе купца. Помимо восторженных возлияний партнеров, происходивших на протяжении 3 часов кряду, агенту удалось почерпнуть весьма ценную информацию, и после прослушки разговоров Голубков Венгеров окончательно убедился: девица работает на сыскную полицию. Уж больно хитрые вопросы она задает Склярову. Купец хоть был в подпитии, от них ловко уходил, не давая конкретной информации. К тому же она направлялась в Варшаву, а это нарушало все планы агента. Ему не хотелось, чтобы тобольскому сыску достались лавры победителя, своя рубашка, как говорится, ближе к телу, и он намеревался раскрыть тайну фальшивых казначейских билетов и получить за это солидную денежную премию. Перед агентом стояла непростая дилемма: устранить девицу или сделать из нее союзницу? Так скорый поезд проследовал Пермь с кратковременной остановкой и приближался к Вятке, однако Венгеров успел сделать важный телефонный звонок из кабинета начальника станции в местное жандармское полицейское управление железных дорог. Он сообщил, что в соседнем с ним 5-м купе, в 3-м вагоне, следует известная мошенница, ориентировку на которую он получил еще будучи в Тобольске, и в данное время она крутит восьмерки купцу Склярову. Примечание. Крутить восьмерки — дореволюционный блатной жаргон «обманывать». Конец примечания. Когда скорый поезд остановился в Вятке, на платформе его прибытия уже ожидали 2 жандармов из местного отделения. Они уверенно вошли в 3-й вагон и направились к 5-му купе. Отворив двери, они увидели полуголую девицу в объятиях изрядно подвыпившего купца. Жандармы приказали девице прикрыть наготу и следовать за ними. Та мастерски устроила истерику. Признаться, что является агентессой сыскной полиции, девица просто не могла. Но ни один мускул не дрогнул на лице служителей закона. После долгих препирательств один из жандармов скрутил девицу, второй наскоро собрал ее вещи в чемодан. Та намедни уже успела перебраться в купе купца. Скляров даже сначала понять не мог, куда это уводит его за знобу, и увидит ли он ее снова в Варшаве, на что один из жандармов ответил, что купец может свидеться с ней в Вятском исправительно-арестантском отделении. Венгеров ликовал. Пока суд да дело, а в России быстро ничего не делается, скорый поезд уже прибудет в Санкт-Петербург, а там и до Варшавы рукой подать. Однако купец Скляров не доехал до Варшавы, покинув с багажом скорый поезд в Вильно и разместился в ближайшей от вокзала гостинице. Венгеров же обратился к местной полиции, и ему в помощь командировали двух молодых агентов. Первые дни беспрерывной слежки ничего не дали Венгерову и его помощникам. Скляров ходил по магазинам и ресторанам, развлекался с девицами. Однако на пятый день пребывания в Вильно купец вышел из гостиницы и, нервно озираясь, направился в сторону улицы Майроне, где недалеко от костела святого Франциска Азисского располагалась мастерская по изготовлению чемоданов, несессеров и прочих дорожных принадлежностей. В мастерской Скляров пробыл довольно долго, и это весьма насторожило Венгерова. Он задавал себе вопрос, зачем заказывать чемодан втридорога, если можно купить в магазине соответствующим товаром. Местные агенты также недоумевали, однако Венгеров решил повременить с допросом владельца мастерской. На следующий день агентов ждал неприятный сюрприз. Скляров исчез. Розыски в городе, на которые были брошены изрядные силы местной полиции, не дали результатов. И тут Венгеров пожалел о том, что отдал в руки вятских жандармов агентессу Тобольской сыскной полиции. Целесообразнее было бы на пользу общего дела заключить с ней союз, но сделанного, увы, не изменить. Однако Венгеров не терял надежды, ибо пребывал в уверенности, купец непременно вернется в гостиницу, ведь он оставил там вещи и оплатил проживание вперед. Действительно, беглец явился в свой номер через 5 дней, причем с увесистым свертком в руках, после чего отобедал с аппетитом в ресторане гостиницы, нанял извозчика и в прекрасном расположении духа отправился на улицу Майроне. Владелец мастерской выволок на улицу чемодан солидных размеров и помог Склярову погрузить его на извозчика, после чего тот преспокойно отправился в гостиницу, а Венгеров решил таки допросить мастера. Владелец мастерской сначала растерялся, а когда Венгеров предъявил ему удостоверение агента, признался, что несколько раз изготавливал для купца чемодан с двойным дном. Заказчик платил щедро, и мастер лишних вопросов не задавал. Теперь Венгеров не сомневался, купец привозил фальшивые казначейские билеты в чемодане с двойным дном. Оставалось ответить на последний вопрос, где располагалось производство фальшивок. Местная полиция арестовала Склярова прямо в гостиничном номере. Венгеров вскрыл двойное дно у заказного чемодана и обнаружил 200 тысяч фальшивых казначейских билетов номиналом в 100 рублей. Потрясенный купец чуть не лишился сознания. На вопросы полиции он сначала не отвечал, а затем, когда к допросу подключился Венгеров, отрицал даже явные факты. Расположение производства он так и не выдал, однако доказательств вины Склярова было достаточно, и его припроводили в Лукишскую тюрьму. Примечание. Сооружена в 1901-1904 годах, расположена в центре старого города. Конец примечания. Венгеров решил довести операцию до конца. Он отправил в Тобольск телеграмму с просьбой продлить командировку, на что получил скорейший утвердительный ответ. В камеру Склярова полиция посадила своего осведомителя. Спустя неделю его якобы должны были освободить, И Скляров, решив воспользоваться моментом, попросил сокамерника передать весточку на свободу. Осведомитель передал записку Венгерову, и тот по означенному адресу выследил молодую, приятной наружности женщину. Несколько дней она не вызывала никаких подозрений, приходила из шляпной мастерской, где работала модисткой, и больше не покидала своей квартиры до следующего утра, но Венгеров не снимал наблюдения. В конце концов, его упорство было вознаграждено сполна. 3 часа утра. Женщина покинула квартиру и отправилась в соседний квартал. Венгеров и его помощники неусыпно следовали за ней. Женщина зашла в дом, а затем вышла из него в сопровождении некоего мужчины. В цепкой памяти агента тотчас всплыло описание фальшивомонетчика и же искусного гравера Монтена. Вскоре к честной компании присоединился еще один персонаж — беглый каторжник Гаврилович. Агенты без труда скрутили преступников и доставили в участок. К вящему удивлению Венгерова, они тотчас начали давать показания, в ходе которых выяснилось, что беглые каторжники на деньги купца изготовили станок для печати казенных билетов и изготовили первую партию фальшивок на окраине Вильна еще 2 года назад. Скляров, согласно договоренности, частично расплатился с ними и завладел станком. Оставшуюся часть денег он обещал выплатить своим пособникам по возвращении в Вильна. Однако этого не произошло. Скляров благополучно получил 2-ю партию фальшивок, но с граверами не расплатился. Обманутые граверы надеялись, что по прибытии в Вильно в 3-й раз купец полностью выплатит им долги. Но тут от посредницы получили записку, написанную купцом в тюрьме, и поняли, дело с треском провалилось. Как выяснилось, граверы настолько поистратились с момента первого аванса, что им было не на что жить. Венгеров, завершив дело, с чувством выполненного долга отправился домой в Тобольск.